— говорит Наум Евстигнеевич своим голосом. — Ну-ка, собирай всех врачей, какие есть, как бы на медицинскую конференцию. — Не боюсь, а врача и верещит и котка. Видала их там-то и там-то. Где бы не видала, а съехались все, сколько было. Техники с собой притащили, опутали Наум Евстигнеевич проводами, подключили ему искусственное сердце, легкое, почку, печень, мало что, до мозгов не добрались. А и котка дразнится. Я-то уж с печени сбегла, я вот-то где. Врачи совсем в другое место загонят, а она. А сейчас я куда намылилась? Срам сказать кому? Врачи всем кагалам туда, а я уж след простыл. Наконец, главный профессор, он ни одного начальника не боится с тех пор, как самого Терентьева, отстригущего лишая, вылечил. Говорит, шабаш, наука бессильна. Точно, подтверждает икотка паскудным таким тоненьким голоском. А Наум Евстигнеевич пригрозил врачам постановлением. Да, что толку-то? Как Наум Евстигнеевич с Боженькой кокетничал! Были, обитали при Наум Евстигнеевиче двое. Ксенофонтов да Гомонок. Они ему заместителями приходились. Один по общим вопросам, другой по всем остальным. Поняли, кто и коту выведет, тому в большей чести пребывать. Гомонок говорит, врачи ваши дураки, а вот привезу я сейчас батюшку попа с святой водой. Да он тебе всегда сейчас взбрусвянил. Ты в уме ли? Мне, члену почетного президиум, попа мракобес, он же от меня декретом отделен. Гомонок увещевает, так я ж ночью привезу. А, тогда ладно, я сегодня... Не велю по городу фонари зажигать, как будто экономия электричества. И котка тоже провещилась. Боюсь, батюшку. Пусть святой воды поболее везет. Как стемнело, Гомонок взял под святую воду целую поливальную машину и к батюшке. А батюшка же десятый сон смотрит. Интересный такой сон. Как на Никейском соборе Николай Мерликийский ария отступник по мордасам возит. А на самом-то деле это Гомонок в дверь звонит, стучит, тарабанит. Проснулся батюшка, отворил дверь, хотел с Гомонком как во сне обойтись. Да сдержался. Помянул царя Давида и всю кротость его. Что ж ты, сыне, мне мой любимый десятый сон досмотреть не дал, только пенял. Гомонок ему объяснил расстановку сил. — Эй, — говорит батюшка, — ведь ежели узнает кто, Наум Евстигнеевич по шапке, а на меня Епитимью наложат в десятикратном размере. — Не узнают, — говорит Гомонок, — потому что мы по всему городу свет выключили. Свети воду. Да поехали. — Куда столько-то? — Орай, Наум-то Евстигнеевич, мал человек. — Поехали. В темноте всю поливалку побили, весь город на уши поставили, но доехали. Батюшка молитву читает, Гомонок начальника из машины водой поливает, и котка в начальнике криком исходит, а организм не покидает. Наконец батюшке надоело и коткин матерки слушать. — Это ваше дело мирское. Кабы у него легион бесов вселился, я бы с ним помужествовал. А то и кота поганая, — и добавил неясно, по-церковно-славянски вроде. Наум Евстигнеевич на Гомонка внимательно смотрит, вопрос о его соответствии занимаемой должности рассматривает. — А, — говорит Гомонок, — я же все перепутал. Надо мулу, мулу, а не батюшку-мракобес. Аллах нынче в мире большую силу набрал. Сбегал, привел мулу, а по дороге еще и за равином заскочили, на всякий случай. Толку чуть, только и котку пуще прогневили. Гомонок не сдается, умело борется за жизнь. — Наум Евстигнеевич, дайте вашего самолетика. Слетаю на север. Шаман знакомый есть в Суринге. Шаман на живого Налима помочится, сбрызнет все как рукой. Взревели Наум Евстигнеевич с икоткой на пару. схватили гаманка изо всех сил, бросили в глухой район, пусть там шаманом своим дружбу воит.